Хотелось бы предупредить и некоторые упреки и недоумения. Нет нужды подчеркивать мою профессиональную и человеческую узость. Читатель сам видит, какие огромные массивы личного и межличного остаются вне поля зрения этой книги. Первая расшифровка названия, приходящая в голову «Я и мы», «Личность и коллектив», «Человек и общество». Так. Так. Но с моей стороны было бы, конечно, неумной претензией пытаться поднять проблему, над которой бьются легионы философов, социологов, историков, педагогов и так далее. Проблема эта «Я и мы» в широком смысле не сводится ни к одной науке. Она межнаучна. Здесь нет специалистов, но каждый специализирован по-своему. Я говорю о тех сторонах, которые проникают в область моего профессионального опыта, или он в них. Разумеется, и мне, как психотерапевту, приходится сталкиваться с проблемой личность и коллектив. Но в своеобразном разрезе. Психотерапевт работает с личностью, а не с коллективом, исключая массовые сеансы. В поле его зрения индивидуальность, а коллектив за спиной, в подтексте. И подтекст этот, как правило, необычен. Та масса случаев, не случаев, а просто масса, лично-коллективная гармония, которая составляет здоровую основу общества, эта масса проходит в основном мимо моего кабинета. Ей в моем кабинете вроде бы и делать нечего. Для моей работы типичные нетипичные случаи, как типично-нетипичная личность для нашего брата-психолога. Ко мне приходят, конечно, не только психи, то есть люди, поведение которых явно патологически отклоняется от общепринятых норм. Нет, таких мало. Большинство моих пациентов – люди обычные, никакими странностями не отличаются. Ни окружающие, ни сами они не считают себя психически больными. Многих из них мы, психиатры, называем невротиками. Некоторых особо трудных считают психопатами, но большинство не укладывается ни в какие диагностические рамки. Это люди, которым трудно справляться с собой в том или ином отношении, в тех или иных ситуациях. Те, чья мозговая автоматика в чем-то отказывает, бунтует, не подчиняется. Кому необходимо лучше, надежнее управлять стихиями своей психики, чьи душевные силы пришли в несоответствие с собственными целями и требованиями реальности, кому просто плохо. Каждый раз стараешься распутать цепочку причин и следствий. Редко это удается так, как хотелось бы. И всегда одни звенья цепочки лежат внутри человека, другие вне, в сложнейшем переплетении. Когда я встречаюсь со столь нередкими в моей практике случаями дисгармонии коллектива и личности, не ужился на работе, вступил в конфликт, ни с кем не интересно, ни с кем не сошелся, я стараюсь, конечно, разобраться, кто виноват, где центр тяжести. Бывает всякое. Во множестве этих случаев оказывается, что сама личность несет в себе какие-то изъяны, различные виды психопатологии. Бред отношений и преследований, идеи величия, завышенные претензии, эгоцентризм, импульсивность, агрессивность, несдержанность. Наконец, просто глупость. Очень часто глупость какая-то, изолированная именно в межличных отношениях, при полной профессиональной пригодности, своеобразная психологическая слепота, неспособность предвидеть реакции других людей. Это иногда бывает и при легкой недостаточности функций лобных долей мозга. А есть случаи, когда глуп и слеп коллектив, когда он жесток, деспотичен, несправедлив и предательски равнодушен. И вот непонятый озлобляется, закусывает у дела. Но гораздо чаще все-таки сталкиваешься с обратным. Поразительно, насколько живуче в людях это стремление к сообществу, к единомыслию и единочувствию, как силен инстинкт бегства от одиночества. Не нашедший себя в одном коллективе, ищет другой, третий. Сходятся между собой, поддерживает и возвышает друг друга даже глубоко дефектные психические инвалиды, сверхскромные труженики лечебно-трудовых мастерских. Каждое «я» живет во множестве «мы», и если их вычеркнуть, останется, пожалуй, только животное или еще меньше. Социальность составляет самое наше существо, хотя мы и насквозь биологичны.